Рабиндранат Тагор. Стихотворение. Жизнь. Жить и жить бы в солнцем напоенном светлом мире сказочных дубрав, где вовеки хочется влюбленным собирать росу студеных трав, где рекой струится вереница без скорбей ночей, без скуки дней, где покой ночной грозы зарница не нарушит вечности моей, где я мог бы, тихо воспевая, этот мир волшебный полюбить, слившись с ним, как капля дождевая, та, что сад мечтает напоить, лепестки, как деточек лаская, продолжая вечно в мире жить. Жизнь драгоценна. Когда-нибудь сомкну навеки веки, но течь продолжит точно так же реки. И я усну тяжелым вечным сном, но точно так же ночь сменится днем. Едва ли жизнь, время торопя, заметит, что на свете нет меня. Под каждой крышей радость и печаль, все точно так же, никому не жаль очередного путника в закат, и потому всему я в мире рад. Нет мелочей, неважных для меня, во всем я вижу счастье бытия. Любые сердцу малости нужны, и для души им каждой нет цены. Их слишком долго вовсе не ценил, и жизнь напрасно в этом мире жил. Невозможное. Одиночество. Что это? Дар или боль? В одиночестве в дождь удалиться позволь. Лунный серп одинок в облаках над листвой. Одиноко ли ему без тебя или с тобой? Яркой молнией блеск, словно отсвет клинка, одиноко пронзает во тьме облака. Одиноко его отражает река. Было так, и останется так на века. Помнишь соль на устах и дождливую ночь? Все рассыпалось в прах и развеялось прочь. И ни друг, и ни враг нам не в силах помочь. Говорят, невозможное не превозмочь. И теперь я один ухожу в темноту, хотя пульс все стучит, словно дождь по стеклу. Капель блеск на девичью упавших косу я навечно с собой в темноту унесу. Я не знаю, зачем снова царствует ночь на дождливую ту, что похожа точь в точь. Ничего не вернуть и ничем не помочь, и никак невозможного не превозмочь. Но в конце я пути вижу ласковый дом, слышу, как ты поешь, и все ждешь меня в нем. Ничего, что весь путь не прошли мы вдвоем, в этом доме навеки теперь заживем. И слезами омытая вечная ночь растворится, как сон, и развеется прочь, и наступит заря, голося во всю мощь. Невозможное можно вдвоем превозмочь. Пристань. Была мила мне поселянка, та, что у пристани жила, и что бывало с позаранку, босой меня туда вела. Не знаю имени селения, а может, имени и нет, а только помню вдохновенье от той любви забытый след. И ветра вольного порывы, игравшие копной волос, размытые дождями нивы, и старой пристани помост. Без этой милой мне подруги я б никогда там не бывал. И этой сказочной округе я б никогда не вспоминал. Она меня водила к храму, тонувшему в листве густой. Я никогда бы не был там бы и не запомнил бы тот покой. Я б озера не знал ту заводь, что вплавь пускались поперек. Мы так любили вместе плавать, бросаясь после на песок. Не помнил бы воды озерной и глаз веселых озорных, и смуглых ног ее проворных, и нежных рук ее родных. Она жила вон в той слободке. Как мало изменилось тут, как прежде парусные лодки по глади озера плывут, как старь крестьяне ждут парома и балагурят про дела. Все мне бы не было знакомо, когда б она здесь не жила. Приди, о буря! Зову я буре свежее дыхание, чтоб не щадило моего сознания, чтобы вихрем танца, ливней чистых слез омыло след былых несносных грез. Чему судьба уйти, то пусть уйдет, или остается, коль судьба остаться. Дождливой ночью нужно пропитаться душе моей, отправленной в полет. В моем дому так пусто, что хоть вой, и в берегах речной падение мется, вот-вот пред мною бездна разомкнется. Повремени, еще хоть миг, постой. Праздничное утро. Живым потоком влился мир в едва проснувшееся сердце. С недоумением я следил, как вглубь души открылась дверца. Душа, как утренняя птица, поторопилась пробудиться, и птичье пенье ненароком полилось из души потоком. Мне небо крикнуло: «Приди!» лучистым ветерком лаская, и словно отголосок рая почудился мне впереди. И словно я поплыл ладьей в океан безбрежный голубой, кивал я солнцу головой: «Возьми меня, возьми с собой!» Страдание. Мы сами отворяем двери всегда страданию своему, в его осмысленность поверив, как будто рады мы ему. Страдание ж рада такой встрече и обнимает нас за плечи, и вот уже крутой тропой ведет прямо за собой. Мы отворяем двери горю и заглушаем горе болью, и словно рады своей доле от горя средств не ищем боли. Мы словно любим свою тьму, заслушавшись души рыданьем, и даже плакать горче станем, коль горе сгинет. Почему? Кто ты далекий? Кто ты, далекий неведомый друг? Певчий свирели доносится звук, внемля напеву, как будто змея насторожилась в глубинах меня. Боже, куда же звук флейты зовет? Где потаенный скрывается грот? Где в дивном танце извилась рука, тонкой накидкой прикрыта слегка? Вот восхитительный танцы восторг, тот, что змею моментально отторг, словно стремительных крыльев полет, манит настойчиво, в танец зовет, словно потоком безудержных вод этой свирели мне голос поет. Радуги звуков, смешение нот, волнами бури нахлынут вот-вот. И, набегая на берег души, властно развеют покров тишины. И, размывая ее зыбкий брег, бурно продолжит свой бешеный бег прямо в глубины моих тайных снов, освобождая те сны от оков. Там, в самом скрытом ущелье души, где тишина, хоть дыши не дыши, молнии звука раскатистый гром мигом насытит те сны серебром. Вспыхнув, как искры бенгальских огней, сквозь полумрак, полусон, полутень, голос свирели в звучанье одном, все мироздание пустил кувырком. И без труда, без пути, без тропы душу спасет из брони скорлупы. Вместе с душой вековая змея выползет прочь, наконец, из меня. Долго дремала, ей все было мало, в призрачной мгле вилась во мне. Флейта изгнала змею из меня, этим навеки меня изменят. Ох, зачаруй, разреши от оков, голос свирели спасительный зов. Выйдя из тьмы, словно вихрь свежа, в танец пускается дева душа. И вопреки опасениям вновь в сердце забытое льется любовь. Долго дремала, но не умерла, и поднимается, словно со дна, к небу и лету, к Богу и свету, к истине той, что одна. Наши берега. Люблю я мой осенний брег, цветов беспечных увиданье, плотов из детства провожанье, и вот ленивых томный бег. Птиц перелетных оберег и амулет рыбачьих лодок сулят мне счастье и свободу, и продолжение светлых лет, и дивных аистов полет, сулящих мне рождение внука, начало жизни новой мука, любви надежду подает. Ты любишь заросли лесов, и берег противоположный, узор ветвей чертящий сложный, и уханье бессонных сов, и шепоты беззвучных слов, и змейку юркую тропинки, полянку, где, подставив спинки, семейки нежится грибов, немую песню ветерков, что зыбкие колышут тени, прохладное ветвей сплетенье и крон деревьев сонный кров, уютной полутьмы прохладу, тенистой рощи тишину. Коль большего тебе не надо, пойму я это и приму. Меж нами ведь река струится, и песню вечную поет, и прошлого уплывший плод уж никогда не воротится. И мы на разных берегах одной реки внимаем песни, но слышим разное, хоть вместе подумать только в двух шагах, что неизбежно должно сбыться, и то, что будет, должно быть. Свой берег будем мы любить, меж нами ведь река струится. Когда окончится мой срок? Когда окончится мой срок? Когда иссякнет во мне сила, переступлю и я порог. Неважно, скоро или не скоро, прощание ласковое слово шепнет мне вечное светило. С улыбкой грустной в звуках флейты тускнее солнце станет ярче, а за окном соседский мальчик играть продолжит в детский мячик. Понять бы мне в тот миг заветный, зачем земля меня рождала, зачем я жил в тревоге смертной и смерти ждал тугого жала. Так вот она теперь явилась, и ничего не прояснилось. Зачем я звезд искал звучанье, зачем жил в ласковом сиянье земного солнца год от года? Зачем дала мне жизнь природа? Лишь чтоб оставить свое семя, отведено мне было время. Когда иссякнет во мне сила земного срока окончания, дай Бог мне избежать отчаяния, чтоб жизнь плоды мне приносила, чтоб напоследок все же смог вкусить я истинный глоток, ее цветок вплести в венок, надев на облик сердцу милый, успеть бы только до могилы, пока не кончился мой срок.